подарил нам еще один день нашей жизни и особенный день, потому что сегодня мы будем участвовать в его преломлении. Это будет не просто посещение церкви, не просто получим какое-то питание от Господа. Мы станем причастниками ломимого тела Господня и его пролитой крови. Потому особенный день. И если в такие обыкновенные дни мы готовимся, потому что, как сегодня брат говорил, и братья, они, правда, два сегодня говорили, просто пели, чтобы предать, что хотим получить благословение от Господа, и для этого нужно что-то особое, чистота, потому что когда где-то что-то нечисто, дьявол имеет место в этом месте. И он просто лишает нас той радости, которую мы хотели бы иметь, и на которую имеем право. То сегодня особенный день. Вы знаете, что в церковь Господь призывает всех. И мы становимся членами тела Его. Все. Мы один поем псалом такой прекрасный. Такого, как есть, во имя крови. За нас пролитый на кресте, за верой, зрением и прощением, Господь, я прихожу к Тебе. Вот такой, какой есть. Есть одна ошибка, когда люди хотят прийти в церковь, но немножко исправиться. И они так долго исправляются, что некоторые вообще и не успевают прийти, потому что невозможно без Господа исправиться. К Господу приходят такие, какие есть. С пороками, с недостатками. И Господь принимает всех. Но чтобы принять участие в хлебопреломлении, стать причастниками тела Господне и крови, мы делаем особую подготовку. Потому что это не одно и то же. Это не одно и то же. И Писание говорит так, что принимая участие в трапезе Господней, будут и мы, когда последствия будем иметь. Это или то приятное, что мы хотим иметь, или, если недостойно, то вы знаете, что написано. Сегодня брат будет читать, от этого многие из вас немощны, и что? И больны, и что еще? Немало. Вот это тут немало, знаете, ну некоторые, но совсем по-другому звучало бы. Ну некоторые, немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Что значит? Осудил себя. На колени, Господи, прости. И проблема решается. Но когда мы этого не делаем, а вы знаете, что если я грех не назвал грехом, не попросил прощения у Господа, то Бог тогда и простить не может. Это мы должны знать. Это вот мы должны знать. Иногда задают вопрос, как это так? Я 50 лет верующий, и Бог, что-то есть еще непрощенное. Как такое может быть? Говорю, может. Может. Иногда вот при исповеди слушаю, выслушиваю, послушай, а у тебя вот то и то было. Говорит, а что? Это что? Это разве что нельзя? Иначе человек ходит, и он не знает, что можно и что нельзя. А если нельзя, и делает каждый день, и не считает нужным каяться, то как Бог может простить? И как раз это вот та цель, или то место, где дьявол постоянно имеет доступ к сердцу. Потому что когда мы читаем Писание, оно открывает нам глаза. Что есть зло, а что есть добро. Что любит Господь и что не любит Господь. И, конечно, сегодня брат говорил, я, по сути дела, то же самое буду говорить, только немножко, может быть, с другой стороны подойду. Вот эти Голиафы, знаете, тут не совсем такие простые вещи. У него еще братья были, помните? Еще братья были у Голиафа. Не только он один работал, у него еще есть бесы, которые ему служат, как-то ему помогают. И действительно, это по сути дела, я просто дам информацию, 6 локтей и 5, это перешли на сантиметры наши, это 3 метра 15 сантиметров. Вес брони где-то 40 килограмм, ну нам 40 килограмм, кто-то и не устал бы даже с этими 40 килограммами. А он еще мог бегать, мог воевать, потом, конечно, это было, но тем более, то прообраз дьявола. Голиаф переводится на русский язык «изгнание», «изгнание». А я знаю, вы знаете, что дьявол, то изгнанник с неба, это падший ангел, откуда его Бог прогнал, когда он возмутился против. И потому И что касается Давида, тоже не так все просто. Вы знаете, что... как вы думаете, сколько лет вот этот Давид бегал от Саула? Кто знает, кто помнит? Ну, приблизительно скажите. 40 лет. 40 лет. Это не 4 года. Мы считаем, Господи, когда же наконец все это кончится? Когда же наконец я буду? Вот он 40 лет был преследуемый. Потому что 40 лет царствовал. И даже во время царствования, когда ему сказали, позволь, значит, вот то и то они сделали. Он говорит, не трогайте. Хотя я и царь, и помазан на царство, на эти самые ассаруи, еще что? Еще сильнее меня, говорит. Он хорошо понимал, что он может и что не может. Но с помощью Господа у него все было. Я об этом сегодня не буду говорить. Я просто хочу сказать, одну тему взять. Потому что как раз она и звучала. Мы хотим не только самим быть спасенными, мы хотим, чтобы еще много кто спасся. И дети наши, чтобы были спасены, и соседи, чтобы были спасены, и друзья наши, чтобы были спасены. А для этого есть условия определенные. Я в некоторой мере буду повторяться, но просто очень хотел бы, что когда мы сегодня будем молиться, чтобы после слышания Слова Господня увидели, а что у нас не так было в жизни. Ну и сказали, Господи, прости, и помоги нам больше уже не жить так, как жили до сегодняшнего дня. Потому что, если мы только послушаем, и никакого решения не примем, и разочаруемся, сколько было такого, вы знаете что, жизнь назад не повернешь, и не проживешь заново. Уже что было, то было. И никуда не денешься. Было. 20 лет назад было. Или 30. Какая разница? Но оно было. Но что можно сделать-то поменять? Господи, прости, было. Но я не хочу больше, чтобы так было. Это самое важное, что мы сегодня можем делать. Если мы сегодня этого не сделаем, при всем нашем желании, мы наверх идти не сможем. Это невозможно. Вот то прошлое, оно будет сдерживать. Оно будет как-нибудь, как какие-то цепи, которые пленяющие. Оно невозможно будет идти. Но для этого надо будет признать, что неправильно было. И притом не просто так признать, а искренне, до глубины сердца. Вы знаете, что мы иногда ради кого-то говорим, что неправильно было, а на самом деле-то не считаем, что неправильно. Что там, ну ради тебя хоть будет неправильно, но на самом деле это правильно. И оно тогда не действует, оно тогда не работает. Мы так и останемся со своими проблемами, мы ничего не поменяем. Я читаю вот это местописание, которое я буду читать, хотел бы, чтобы вы проверили очень серьезно нашу жизнь. Я читаю из книги пророка Исаии. Я эту тему говорил не один раз, сегодня просто я ее повторяю, но... Кое на что обращу внимание еще. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господу. Она просто так не является. А я понимаю, что перед тем, как мы покаялись, Господь тоже явил свою славу. Это от нас уже не зависело. Это от кого-то зависело. Кто-то трудился, кто-то делал. А мы просто ее увидели. Но когда мы стали верующими, если мы хотим, чтобы знать, слава Божия явилась, то есть вера живая и действующая. Есть условия, когда может явиться, а когда не может явиться. Вот есть 4 условия Господь поставил. Первое, значит, сказал, что приготовьте путь Господу. Он готов идти. Но приготовьте путь Господу, это к кому обращение? К Богу или к нам? К Богу или ко мне? Конечно, ко мне. Это моя сторона, это моя часть. Я не раз повторяю, мы очень хотели бы, чтобы пришли к Богу, и Бог все сделал за нас. и его работу, и нашу работу. Чтобы, о, Господи, вот я тут, и ты уже делай со мной, что хочешь. А сам я вообще ничего делать не буду. Но так же не бывает. Есть сторона Божья. И со своей стороны Бог делал все. Вы согласны со мной? Так написано. Как от божественной силы его, Петр говорит, дарован нам все необходимое для жизни и благочестия. Там дальше несколько стишков стоит. И следующее, на что обращаю внимание. То вы, прилагая к чему, что? Все ваше старание. Вы бы хотели, чтобы мое старание приложить для вас. Я говорю, нет. Свое. Ваше надо. Вы меня хорошо понимаете? Я просто акцентирую внимание. Я не говорю хорошо, не думаю, что вы глупые не понимаете. Я просто акцентирую внимание вот этими словами. Вот я со своей стороны делал что, говорит, а теперь ваша сторона. Я полагаю, все ваше старание. И я, когда слышу псалом, который мы поем, у дикого гуся могучие крылья, вы его знаете? Там это размах так большой. И немного стараний, немного усилий, и ты высоко, высоко в небесах. Какая глупость, куда ты поднимешься, когда немного? Ну, немного есть немного. Немного и поднимешься. А как оно может быть много? Когда писатель говорит, все. А уже сколько его? Может быть, для одного это все, это для меня только 10%? Может быть такое? Но Бог же индивидуальность наша, он знает, кто что может, а кто не может. Но вот то, что я могу, я должен делать все. Я не равняюсь на вас. Вы не равняетесь на меня. Вы равняетесь на то, что Бог вам дал, вложил. Но я все отдаю. И Писание говорит, приготовьте путь Господу. И прямыми сделайте стези Ему. В степи Богу нашему. Всякий долг да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня. И узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это. А когда это место цитируется Евангелие от Матфея, я немножко продолжу. Это касается 3 главы, 1 по 10 стихи. То я напомню один стих. Когда вот именно Иоанн говорил, покайтесь, Царство Небесное приблизилось, повторил эти слова, они к нему относились. Он именно был тот глашатай в пустыне. То я думаю, что сегодня, когда эти слова звучат, то не как в пустыне, мы же не пустые, правда? Мы их будем принимать для того, чтобы что-то сделать. И здесь одно очень важное предупреждение в этом тексте лежит. Поражение Ефинины. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих возьмут детей Аврааму. И 10 стих. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящие доброго плода, срубают и бросают в огонь. То еще тогда, еще в самом начале. А секира – это время, которое положит конец ему, отрубило и все. Эта секира уже почти больше, чем 2000 по нашему счету, опускается. Знаете, чтобы рубануть, надо поднять ее, а потом что? Опускать. И мы сегодня подошли к моменту, когда очень скоро она рубанет по корням. И нам сегодня надо думать, может быть, не жить так беспечно, как жили несколько лет назад, а действительно, встать на колени, Господь, время идет. И я понимаю, что Господь обращает внимание на слова наши, Он знает наши чувства, и я сегодня не вижу, эта секира очень скоро шикалет. Она уже почти у самых корней. Ведь тогда у корней лежала, надо было поднять ее и опустить. То сегодня она скоро опустится. И мы сегодня видим по событиям, которые происходят. Вы знаете, что первый мир погиб за разврат. Содом и Гоморры были уничтожены. За что? За разврат. Разврат всегда был в мире. Но есть одна особенность Содома и Гоморры. Вы помните, какая? Говорят, о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горы души их. Одно дело, когда человек грешит, но он стесняется. Так что есть возможность, что он придет в себя и поменяет что-то. А когда он говорит и не стесняется, все это афишируется сегодня. А сегодня вы знаете, что сегодня делается? Вы читаете прессу, вы видите, что происходит. А это говорит о чем? Вот когда вот мир достиг такого вот уровня беззакония, вроде Содома и Гоморры, в частности, вот Содом, Гоморра, Адма, Шеваим, еще гор там был пошажен, Пятиградие. То вы знаете, там действительно это было вот так, как в настоящее время. Они ничего не скрывали абсолютно. Как и сегодня ничего не скрывается. Вы знаете, это однополые браки, лесбиянки, гомосексуалисты. В Европе это узаконено. Если где-то работают люди в этих органах регистрации брака, они обязаны регистрировать эти браки, иначе они работать не будут. И меня что удивило, когда вот этот закон об однополых браках был принят, вот что, значит, такое неприятное, то Йоханна Сугардардоттир, вот это премьер-министр Исландии, через несколько дней вступила в брак с женщиной, сразу официально. И у нас была такая заметка, такой премьер нам не премьер. Ну да, не премьер, то не премьер. Но когда мне Ваня показал газету, когда в нашем городе, в Барановичах, сделали опрос в отношении однополых браков, то 24% были за. А это значит, со 170 тысяч, которые у нас у Барановичах, почти 41 тысяча готовы их поддерживать и жить так. Вы понимаете, что это значит на сегодняшний день? Я понимаю, почему. Хотя государство, лидер, президент, они откровенно высказывают, это ненормально. А дайте со стороны премьер-министра такой пример. Вы знаете, что здесь будет? Вот, ну, Содом и Гоморра самый настоящий. Потом я нисколько не удивляюсь. Я взял этот пример Содом и Гоморра. Я вижу, что сегодня это время подходит к концу. И скоро вот эта секира рубанет по корням. Второй пример. Сегодня, конечно, считают вот эти дни, числа. Это глупо считать числа, когда Христос придет. Писание говорит прямо, не знаете ни дня, ни часа, когда придет. Но когда говорят, что в 2012 году будет конец света, я не знаю, конец света будет или не будет, не говорит о конце света. Она вообще говорит о конце времени определенного. Но я знаю одно, уже где-то, наверное, полтора года прошло или больше, когда в Европе был избран президент, вы знаете, Херман ван Ромпей, голландец. Хотя это задумывалось как демократическое государство. У нас не будет стажа, будем по очереди. А потом стали говорить, что это за порядок такой? 28 государств, такое мировое сообщество, и у них Люксембург командовать будет. Но, говорит, смешно перед Россией или Китаем. Нам нужно, говорит, президент, избрать президента. И сразу же сказали, это не та фигура. Это просто временная, компромиссная фигура. Избрали на 2,5 года. И говорят, нам нужен другой. Тут же начали компромат на него искать. Я понимаю, почему, чтобы легко и просто было поменять. И вполне возможно, что за эти 2,5 года придет тот, который называется Антихрист, и закрутит все гайки. И тогда может прийти время, о котором мы часто слышим пророческие изречения. Не сможете собраться двое вместе.